Этот договор Уваров рассматривает как второе предприятие энергичного канадца после неудавшейся серебряной авантюры. После революции Шмидт бросил дело и бежал на Аляску. То, что это было лицо реально существовавшее, подтверждалось, кроме договора, и тем, что Уварову удалось поднять затопленную в одной из проток Анадыря баржу, принадлежавшую обществу Шмидт, Петушков и К. В конце 1932 года Уваров очутился в Одессе. Однако он утверждает, что образцы были привезены ламутами и сданы ими в контору АКО в Анадыре. Дальнейшая судьба образцов ему неизвестна. На Чукотку Уваров больше не возвращался. По непонятным причинам он хранил имеющиеся у него сведения более 20 лет. Даже из этого сухого пересказа видно, что письма Уварова были весьма цветисто изложены. Ознакомившись с ними, весь состав управления мгновенно разделился на «за» и «против». Дело в том, что район, названный Уваровым, был действительно слабо изучен. Если уж не Серебряная гора, то во всяком случае крупное месторождение серебра или минерала, напоминающего серебряную руду, например, антимонита, вполне могло быть пропущено. За то, что месторождение может существовать в данном районе, больше всего ратовал геолог Анатолий Алексеевич Сидоров, который уже несколько лет занимался изучением открытого им небольшого месторождения золото-серебряных руд. Он приводил примеры из Кордильерского пояса золото-серебряных месторождений, где действительно встречались так называемые банансы – громадные скопления серебряных руд с большим количеством самородного серебра. Но как бы то ни было, история, рассказанная Уваровым, была слишком невероятна для здравого смысла. Я еще раз должен напомнить, что излишняя экзотика в геологической службе вызывает лишь недоверие. Третье. Но в середине зимы, как гром среди ясного неба, в управление пришла вторая заявка, и снова о серебре, которое должно находиться на территории подведомственной управлению. На сей раз заявка была прислана из Комсомольска на Амуре, и прислал ее кандидат исторических наук Баскин. Он занимался архивами времен землепроходцев и писал в Министерство геологии о том, что среди документов XVII века упорно встречаются сообщения о серебряных месторождениях где-то к востоку от Лены. Впервые об этом упомянул знаменитый землепроходец Елисей Буза. В 1638 году Буза вышел из Якутска на восток и после довольно длительного путешествия уже за Яной столкнулся с юкагирами. Внимание Бузы привлекли многочисленные серебряные украшения, имеющиеся у юкагиров. Захваченный им в виде заложника шаман Билгей был доставлен в Якутск и сообщил, что серебро доставляют из местности, лежащей к востоку от реки Индигирки. В 1639 году Постничка Иванов перевалил через хребет Черского и также обнаружил теперь уже у индигирских юкагиров серебряные украшения. Якутская канцелярия заинтересовалась этим. Восточные острожки посыпались приказы. Удача выпала на долю известного лавра Кайгородца и казака Ивана Ерастова. Допрашивая с пристрастием находившегося у них в аманатах шамана Порочу, они добились следующих сведений. За Колымой рекой протекает река Нелога,